Крафтер. Глава 1. Моя лаборатория. Моя крепость. Моя святыня. Моя гордость. Каждый из конклава артефакторов мечтал попасть сюда хоть раз, вдохнуть этот воздух, пропитанный чистейшей магией и запахом раскаленного металла. Но я не пускал никого. Это место принадлежало только мне. И сейчас, в эти самые мгновения, здесь вершилась история. Передо мной, возвышаясь над гравировальным станком, сиял артефакт бессмертия. Долгие годы исследований, бесконечные расчеты и сотни неудач, все привело к этому моменту. Я сделал глубокий вдох, успокаивая пульс. Сегодня все должно было получиться. Я знал это, чувствовал каждой клеточкой своего тела. Сконцентрировавшись, я начал ритуал. Древние руны вспыхнули вокруг меня, сливаясь в единое сияющее полотно. Магия загудела в воздухе, завибрировала, и, наконец, запела. Она резонировала с каждой жилкой моего существа. Я ощущал, как артефакт потянулся ко мне, как его сущность переплелась с моей душой, проникла в самую ее глубину. Успех. Идеальная интеграция. Но не успел я толком порадоваться этому, как произошел сбой. Все вокруг дрогнуло. Пространство взорвалось радужным свечением, как будто сама реальность дала трещину. Магия артефакта, вместо того чтобы слиться со мной и даровать безбрежное время, внезапно вышла из-под контроля. Я ощутил, как ее потоки стали рваться, бесконтрольно вихриться вокруг, опутывая меня сетью незнакомых формул и неведомых законов. Стены лаборатории задрожали. Воздух наполнился резким, почти осязаемым напряжением. Металл угнулся, камень начинал вибрировать, а свечение артефакта внутри меня стало пугающе хаотичным. Оно не просто светилось, оно пожирало пространство вокруг, ломая его, перекраивая, создавая невообразимый хаос. Я попытался стабилизировать процесс, но было уже поздно. Меня окружала воронка из искривленного времени, из магии, которая больше не подчинялась даже мне, а затем все исчезло. Через некоторое время я очнулся. Голова гудела, будто по ней прошлась стая особо злых гоблинов с боевыми молотами. Первым делом я проверил охранные артефакты. На первый взгляд, все было в порядке. Но, детально изучив приборную панель с глифами, я заметил пропажу нескольких дальних следящих экспонатов и одного, совсем рядом. Удивительно, мои творения никогда не давали сбоев. Первым делом подозрение упало на Плюма. И точно, мой магический пух, похоже, устроил себе пир на руинах пространственно-временного разрыва. Он невинно хлопал своими плюмистыми ресничками и издавал довольное урчание. В углу валялись остатки рунного камня, который раньше отвечал за стабилизацию ауры в лаборатории. Я прищурился. «Плюм, ты съел мой артефакт слежения?» Питомец затрясся, будто от ужаса, но предательски громкое чавканье магической энергии выдало его с головой. «Прекрасно. Теперь, возможно, у нас есть первый в истории магический пух, который может предсказывать погоду, или судьбу, или, черт знает что, не знаю, надеюсь, тебя хотя бы не разорвет». Плюм радостно подпрыгнул и уткнулся мне в лицо, отчего я едва не упал. Похоже, он не особо переживал по этому поводу, но моя проблема была куда серьезнее. При детальной проверке выяснилось, что лаборатория оказалась в некоем подобии сферы, вырванная из пространства, и ее границы находились ближе, чем дальние артефакты, вот они и не отображались на панели диагностики. Ее буквально окружало ничто, пустота, бесконечность. Пробраться наружу было невозможно, кроме одного места. Перед входом в лабораторию мерцал портал, одна из тех неизвестных переменных, что так и не смогли до конца изучить даже самые пытливые умы конклава. Конечно, я мог остаться в лаборатории, тем более что у меня впереди было достаточно намеченных экспериментов, однако, мне нужно было вдохновение, а его не просто заполучить, находясь запертым. Ладно, великий магистр Инар, я или так, мимо проходил, кто бы ни был в том портале, меня это не волнует, ведь если там есть прекрасные дамы, мы определенно поладим, а если злобные монстры, то мои соболезнования, остается только надеяться, что у них будет достаточно места, чтобы всех похоронить. Я шагнул вперед, ощущая, как воздух у входа в портал дрожит, будто пламя над костром. Плюм, естественно, не отставал. Он запрыгнул ко мне на плечо, приняв форму птички из одного далекого мира, завибрировал от нетерпения и радостно чирикнул. «Не радуйся раньше времени», — хмыкнул я, вглядываясь в колышущуюся бездну перед собой. «Учитывая мою удачу, там, наверняка, нас ждет либо что-то смертельно опасное, либо очередная головоломка, которая вынесет мне мозг». Плюм задорно заурчал, словно соглашаясь. «Ну, посмотрим». С этими словами я сделал шаг вперед, и мир вокруг меня развернулся наизнанку. Я очнулся на холодном пыльном полу. «Где я?» Это был первый вопрос, который посетил мою голову. В глазах все мутилось, и я с трудом смог сосредоточиться на ощущениях. Тело, в котором я оказался, не было моим. Все чувствовалось не так. Зажмурив глаза, я осознал, что вокруг не оказалось ничего знакомого. Руки и ноги не слушались, как если бы меня вставили в плотную оболочку, с которой я никак не мог синхронизироваться. Пальцы дрожали. Я пытался понять, что вообще происходит. Вспышки боли, странные ощущения, все это должно было быть привычным. Но ощущение неестественности не покидало меня. Я перевернулся на бок и огляделся. Я находился в каком-то доме. В нем отсутствовали знакомые мне артефакты, големы и прочие детали. Новое тело не прошло через огранку моего перфекционизма, ведь оно было далеко от идеала, и это меня не радовало. Когда я попытался встать, мне довелось испытать второй шок. В висках заломило и грянул набат. Вокруг стоял нестерпимый шум. Я понял, что где-то поблизости велась жестокая битва. Незнакомые мне люди нещадно орали, и их крики не давали мне покоя. Звон клинков, грохот выстрелов и аура от смертоносных заклинаний – все это пахло не только беспорядком, но и возможной смертью. И я, конечно, был готов внести в это свои коррективы. Мои мысли начали собираться, и я вспомнил главное – артефакт бессмертия. Я ощутил его. Он был внутри меня, словно неотъемлемая часть моей души. Он находился так глубоко, что даже сенсорный маг не смог бы его разглядеть. Я не знал, как он будет работать в этом теле, но этот артефакт не оставлял сомнений. Я жив. Но больше всего меня волновало, что это за место и кто вообще поместил меня в тело чужака. Когда проходил портал, я помнил, как мое тело исчезло, растворяясь в сияющем вихре, а сознание перенеслось в этот новый мир. Тело исчезло, но разум остался. И вот теперь я тут, в чужой личине, не имея ни артефактов, ни прежних сил. Но кое-что все же осталось. Мои золотые руки, знания и, конечно же, Плюм. Я чувствовал его присутствие рядом, как и всегда. Он был моим верным другом, душевным питомцем. И вот опять этот шум. За стеной звуки битвы стали громче и яростнее. Это мешало мне думать. Нужно было с этим что-то делать. Наконец, собравшись с силами, я встал на ноги. Внутренним взором я окинул свое вместилище духовной энергии. Вдох, выдох. Что-то не так, глубокий, едва ощутимый рывок в душе, и я понял. Мой резерв был почти на нуле. Где когда-то были изобилие и мощь, теперь зияла пустота. Оставшиеся искры энергии казались мизерными, их едва бы хватило на пару простых воздействий. Последний раз я чувствовал такую опустошенность даже теперь и не вспомню, когда. Да и без разницы, все это было неважно. В такой ситуации не стоило переживать. Да, энергии не хватало на какие-то масштабные творения, но для того, чтобы разобраться с теми, кто продолжал шуметь и мешать мне разговаривать с самим собой, этих крох было достаточно. Еще раз окинув быстрым взглядом помещение, в котором я очнулся, я невольно заострил внимание на старом чугунном утюге. Идеально. Немного магии, точечное воздействие, и готово. Спустя несколько секунд утюг превратился в моего первого голема в этом мире. Кукла, которая будет слушать меня, даже если ее изначальная форма была далека от совершенства. Пока что мне хватит и этого, но я чувствовал, как энергия уходит, иссякает, а те несколько крох, что остались, теперь не позволит мне создать ничего грандиозного. Так что придется довольствоваться малым какое-то время. Эй, я обратился к своему питомцу, который, приняв форму облачка, был рядом, уютно устроившись на моей голове. Ну что, плюмистый засранец, давай, применяй свою вундервафлю. Он сгорбил спинку, глаза загорелись веселым блеском, а ушки встали торчком. Да. Плюм знал, что я от него требую. Это одна из его способностей, маленькая, но такая полезная. Питомец мог заряжать артефакты своей магией, обеспечивая бесконечный поток энергии, хоть и не слишком мощный, но этого было достаточно для поддержания работоспособности моих созданий. Плюм поменял облик на кота, весело завилял хвостом и поднялся, слегка подскочив, и одним быстрым движением потянулся к артефакту. Словно не чувствуя сопротивления, его магия сразу же обрушилась на чугунного голема, передавая ему силу, необходимую для выполнения моих приказов. Голем сразу ожил, его металлическое тело заскрипело, но глаза, хоть и искусственные, приобрели осмысленность. Он был готов, теперь у меня был помощник, не идеальный, конечно, но хоть что-то. А Плюм с радостью покопался в своей магии, наполняя пространство вокруг теплой энергией, готовой разорвать всех, кто нарушит мое спокойствие. Вот теперь можно и заняться теми, кто считает, что шуметь, когда я пытаюсь подумать, это хорошая идея, усмехнулся я и шагнул в коридор. Через минуту я оказался в холле и увидел какую-то суету. Что ж, битва – это слово не совсем подходящее. Звуки стрельбы не имели того напряжения, которого я ожидал. Небольшой отряд людей в черных масках занимал центральную позицию. Они стреляли из какого-то непонятного огнестрельного оружия. Противостоящие им люди, несколько мужчин и женщин, не выглядели как бойцы. Один из мужчин держал какой-то хлипенький магический щит. Он отчаянно пытался защищать остальных, прячась за его хрупкой защитой. Но было очевидно, что этого щита хватит ненадолго. Магия в нем едва тлела, поддерживая плотность, а каждый выстрел оставлял все меньше пространства между магом и барьером. Я внимательно пригляделся к защитникам. Эти люди не могли быть моими врагами. И даже если бы могли, мне сейчас не хотелось тратить энергию на разрушение всего, что попадется мне под руку. Плюм, который оставался рядом в своей излюбленной форме кота, взволнованно зашевелился, как бы подсказывая мне, что нельзя терять времени. Как раз в этот момент одна из женщин, прятавшихся за щитом, заметила меня. Ее глаза расширились от удивления. По всей видимости, парнишку, в чьем теле я оказался, давно уже похоронили. Я не стал больше ждать, пока меня заметят те, кто с оружием. Быстро отдал короткий приказ своему новоиспеченному голему-утюгу. В бой. И вот тут все пошло по плану. Утюг с грохотом двинулся вперед. Его металлические конечности резали воздух, будто он был мастером боевых искусств, а не простым кусочком железа, которому я дал приказ. Стальные пальцы сжались в кулаки, готовые уничтожить все, что встретится на пути. Глупые люди с огнестрелом, которые еще не поняли, что такое настоящая угроза, скоро почувствуют на себе, насколько я силен. Плюм, как всегда, наблюдал со своим типичным выражением лица, готовый поддержать меня, если потребуется. Но пока что я не чувствовал нужды в его помощи. Мое влияние в этом мире только начинало проявляться, и, несмотря на пустоту в моем источнике, я знал, что у меня есть достаточные ресурсы, чтобы дать этим неудачникам прикурить. Утюг ворвался в группу нападавших, и тут началась настоящая комедия. Вооруженные люди с огнестрельным оружием сразу направили свои стволы на него, но они понятия не имели, с чем связались. Первая пуля, пробившая воздух, ударила по утюгу и отскочила, оставив на его поверхности лишь небольшой след. Заметив это, один из маскированных стрелков, что стоял на передовой, заорал: «Это не сработает! Проклятие! Он же утюг!» Но было уже поздно. С грохотом и стальной решимостью утюг раскрыл свою металлическую пасть, как бы распрямляя ручку, и шагнул в их сторону, будто он был самым страшным монстром, который вот-вот поработит весь мир. Один из стрелков попытался выстрелить в упор, но, видимо, не заметил, как утюг увернулся, будто у него были специальные тренировки по уклонению от пуль. Утюг сделал небольшое сальто и врезался мужику в плечо. Стрелок отлетел в сторону, подкинутый на несколько метров в воздух, а его маска слетела, открывая запутавшиеся волосы и лицо, искаженное паникой. Следующий выстрел также был неудачным. Утюг резко присел, как будто готовился к танцевальному па. Пуля просвистела мимо, и в этот момент он распрямился и прыгнул прямо на другого стрелка, с размаху врезавшись в его живот, отчего тот с криком боли покатился по полу, и оружие вылетело из его рук. Остальные начали паниковать. Один кричал: «Он может прыгать, что за черт, как это вообще возможно?» Один из последних, с испуганными глазами, попытался убежать, но тут утюг каким-то образом сделал невероятно точный бросок своей ручкой. Он с грохотом метнул ее прямо в голову беглеца, и тот, с удивлением на лице, упал на пол, сжав голову в руках. Кто-то еще пытался скрыться за мебелью, но утюг не оставил ему шансов. Сделав несколько резких движений, он ловко сдвинул стол, выкинув его за пределы комнаты, и теперь противник оказался в полной уязвимости. Последний выстрел не достиг цели. Утюг успел сделать невиданный прием и просто встал перед ним, как неприступная стена. Все было решено. Утюг победил. Я улыбнулся, наблюдая за тем, как этот металлический кусок железа разрушает их планы. «Сильно», — подметил я. когда последний из нападавших, из последних сил пытаясь вскочить, рухнул на пол, я шагнул в центр помещения и стал неторопливо осматривать свои трофеи, а именно оружие этих местных дурней. Я взял в руки один из пистолетов, пытаясь оценить, на что способен этот кусок металла. Но, как ни странно, это выглядело все равно, что сотрясать игрушечный пистолет, который только для детских игр годился. Что за халтурная работа, подумал я, оценивая странную конструкцию, где даже спусковой механизм казался ненадежным. Я покрутил его в руках, покачав головой, как эти люди вообще с этим могут сражаться. Однако мои размышления прервал неожиданный звук. Это были те, кто еще оставался на поле боя. Люди, что прятались за щитом, наконец решили отпустить его, почувствовав себя в безопасности. Щит, потрескавшийся и едва держащийся, испустил странный шипящий звук, когда мужчина, что стоял за ним, развеял заклинание. Они стояли передо мной, запыхавшиеся, ошарашенные происходящим. Женщина, что недавно испугалась моего появления, с ужасом разглядывала меня. «Лев, вы живой?» – робко спросила она, стараясь взять себя в руки. Ее голос дрожал, но это уже не было паникой. Это было изумление. «Наверное, они думали, что я давно мертв», – мелькнуло в голове. Я не стал сразу отвечать. Вместо этого, взглянув на ее спутников, я пожал плечами и бросил полный разочарования взгляд на пистолет. «Ну, не буду скрывать, это зрелище оставляет желать лучшего. Я думал, тут хотя бы чуток более качественное оборудование будет. Ну да ладно, есть тут что пожрать, я невероятно голоден». Глава 2. Слуги впали в ступор и еще какое-то время сверлили меня удивленными взглядами. Наверное, в их глазах я походил на призрака. Что ж, я не хотел разубеждать их в этом. Нахмурив брови, я остро взглянул на женщину и повторил: «Я бы не прочь перекусить». Кухарка разжала губы, розовые и влажные, как кусочки мармелада. Ее щеки, напоминавшие сдобные булочки, задрожали. Пальцы, привыкшие лепить пельмени, сжимали подол фартука, испачканного в чем-то темно-бордовом, то ли вино, то ли кровь. «Господин, как вы ведь уже как день», — начала лепетать она, и ее голос сорвался в писк. «Выжил», — перебил я, оскалив зубы в улыбке, от которой даже плюм на моем плече съежился в комочек. «Просто по пути на тот свет я передумал и захотел еще раз отведать твоей стряпни, милая. Я чертовски голоден, и хочется верить, твои кулинарные навыки не умерли посреди этого балагана». Девушка покраснела и стрелой метнулась на кухню. Загремели котелки и сковороды. Я же продолжил осматриваться. Я оказался в каком-то старом, пыльном особняке. Половина мебели дышала на ладан. Некогда чистые и ухоженные комнаты поблекли от запустения. В углах висела паутина. Половицы под ногами ужасно скрипели. Окна были грязными, а в некоторых местах даже битыми. Я очнулся в чужом теле. Меня хотели убить, меня называли господином, у меня были слуги. Картинка сложилась сама собой. Я аристократ. В таком случае у меня должна быть раздутая гордыня, непробиваемое самомнение и прочие атрибуты голубой крови. Добавив в голос капельку презрения и брезгливости, я обратился к остальным людям. «А вы, простите, кто такие? Почему не вяжете ублюдков?» Слуги переглянулись, словно воры, застигнутые на месте преступления, и быстро занялись делом. Они оперативно связали наемников и пугливо уставились на меня. Я продолжал сверлить их взглядом. И тут седовласый мужик с пышными усами и крупной залысиной на затылке выступил вперед, волоча за собой шлейф затхлого величия. Его фрак, когда-то черный, теперь отливал зеленоватыми переливами плесени. На лацкане болталась булавка с каким-то гербом, двуглавый орел, чьи когти сжимали не державу, отреснувший магический кристалл. Как тонко, как изысканно, но я бы сделал лучше. «Неужели не признали, господин?» «Я, Григорий», — проскрипел мужчина, кашлянув так, словно он родился с трубкой в зубах. «Дворецкий рода Морозовых, служил вашему отцу», — голос оборвался, не дойдя до финала. «Дворецкий маг, ха», — от его магии пахло прогревшим фитилем. Щит, который он держал во время битвы, напоминал не защиту, а паутинку. Я бы такого мага вмиг разжаловал бы, чтобы не позорил касту чародеев. Другой мужик выпрямился, будто палка, воткнутая в болото. Впрочем, здесь повсюду были топи по сравнению с моей лабораторией. Костюм задохлика, когда-то строгий, висел мешком, а очки с проволочной оправой съехали на кончик носа, открывая глаза щелочки, полные профессорского бессилия. «А я, Матвей Семенович», — пробурчал он, поправляя галстук, завязанный узлом, достойным висельника. Учил вас языкам и этикету. Хотя сейчас, судя по лексике, придется начинать с азов. Не дерзи. Я ткнул учителя пальцем в грудь. Я сам тебя многому научу. Девушка в горничном переднике, тщедушная девица с косой цвета мышиного хвоста, от моего взгляда залилась краской, будто ее облили кипятком. Ее платье зашуршало, как осенние листья под сапогом. Даже имя ее было стертым. Лиза, Даша, Поличка. Какая разница? Другая женщина, древняя, как земля под этим домом, всхлипнула, схватившись за нагрудный медальон. Ее платок, завязанный под подбородком, напоминал обрывок простыни, а морщины на лице сплетались в карту былой жизни. Судьба милостива. Барин вернулся. «Левушка, ты наш!» — выдохнула она, и в ее голосе что-то надломилось. Она попыталась обнять меня, но я увернулся и погрозил ей пальцем. «Держите себя в руках, бабуля!» Слуги продолжали таращиться на меня, переминаясь с ноги на ногу, а я продолжал анализировать ситуацию. Итак, я попал в тело нищего наследника, чье родовое гнездо пахло плесенью, крысиным дерьмом и поражением. Стены, когда-то обитые шелком, теперь лохматились, как шкура больного пса. Люстры, некогда сиявшие хрусталем, висели, словно скелеты павлинов. «Отлично!» — я хлопнул в ладоши так, что эхо прокатилось по залу. «Григорий, дворецкий, вы, учитель болтовни, ты, моя нянька, а ты, горничная». «Марфа», — прошептала мышка, и ее голосок задрожал, как желе на ветру. «Марфа, ты, горничная, а вы, нянька». «Запомнил. А кто на кухню удрал?» «Настасья, кухарка». Почесав затылок, буркнул дворецкий. «Хорошо, теперь еда. И если в ближайшие 5 минут на столе не будет жареной свинины с хреном, я превращу этот дом в угольную яму, а вас, в удобрение для роз, которые тут явно не растут». Они засуетились, как марионетки, у которых внезапно дернули все нитки сразу. Марфа побежала, подбирая полы фартука, будто спасаясь от пожара. Матвей Семенович засеменил за ней, бормоча что-то о недопустимом тоне. Григорий споткнулся о собственную тень и чуть не уронил поднос с потертым серебром. Даже нянька, скрипя суставами, заковыляла к кухне, бормоча молитвы и проклятия в адрес нечисти, что барина мутило. Я наблюдал, как пыль, поднятая их беготней, танцует в луче света, пробившегося через дыру в шторах. Плюм, превратившийся на этот раз в ворона, клюнул меня в ухо, словно напоминая: «И на кой они нам? Давай лучше прогуляемся». «Не торопись, морда», — усмехнулся я. «Сначала свинина, потом мир». Добравшись до кухни, я уселся за стол и принялся ждать. Спустя 5 минут все было готово. Завтрак оказался достойным великого магистра Инара. Свиные отбивные, зажаренные до хрустящей корочки, таяли на языке, как грехи на исповеди. Хрен, острый, ядовито-зеленый, выедал мозги через ноздри, оставляя после себя очищающий огонь. Идеально. Я чувствовал, как калории превращаются в свинец в крови, готовый выстрелить в первого, кто посмеет прервать эту трапезу. Настасья, застывшая у буфета, напоминала перегретый самовар. Лицо ее пылало, будто ее только что вынули из бани, а глаза метались между мной и половником в ее руках. «Настасья», — я облизнул вилку, — «медленно, вы выходите замуж?» Она ахнула, словно я спросил, не хочет ли она сжечь храм. Половник с грохотом шлепнулся на пол, расплескав бордовый соус, похожий на кровь, но пахнущий вишней. «Я что?» — прошепелявила она, заламывая руки так, будто пыталась выжать из них ответ. «Шучу», — протянул я, ковыряя вилкой в мякоти мяса. «Но если решите, я буду против. Такие руки», — я указал на ее ладони, «испачканные мукой, должны кормить только меня, иначе сочту за личное оскорбление». Она покраснела, как маков цвет в летний день. Даже мочки ушей стали напоминать перезревшие помидоры. Плюм, свернувшийся на столе в виде котенка-переростка, лениво потянулся к моей тарелке. Его лапа, мягкая и когтистая, шлепнула по луже соуса, разбрызгав капли по скатерти. «Не смей», — цыкнул я, тыча в него вилкой, как в гнусного мага-отступника. «Это мое. Ты же не хочешь стать ковриком для моих сапог?» Плюм фыркнул, свернулся в клубок и заурчал по-кошачьи. «Знал, зараза, как меня разжалобить». Я махнул на него рукой, мол, пируй тоже. Галимутюк у двери скрипнул шарнирами, поворачивая голову к связанным наемникам. Его раскаленный носик дымился, как труба кузнечного горна. Один из бандитов, мужик с выбитым зубом, уже очнулся и недовольно буркнул сквозь кляп: Чертов утюг, Галим дернулся, будто его ударили током. Металлический монстр рванул вперед, поджаривая воздух, и ткнул раскаленным носом в плечо наемника. Зашипело, запахло паленой кожей и отчаянием. «Молчать!» — рявкнул Галим голосом, похожим на скрежет тормозов по рельсам. «Хозяин ест!» — наемник завыл, но звук утонул в тряпке, заткнутой ему в рот. Остальные замерли. Я отрезал еще кусок мяса, наблюдая, как жир стекает на тарелку маслянистой слезой. «Восхитительно, Настасья!» — сказал я, указывая вилкой на ее шедевр. «Если бы все войны заканчивались так вкусно, человечество давно бы вымерло от обжорства». Она попыталась улыбнуться, но получилось, будто лицо ее схватило судорогой. Плюм, почуяв слабину, снова протянул лапу к тарелке. «На этот раз, к хрену, котел тебе на голову!» — рявкнул я, шлепнув его по носу салфеткой. «Это тоже мое!» Галим, словно переживая за мой покой, наклонился к наемнику и прожег дыру в рукаве его куртки. Тот забился в тихом ужасе. «Идеальный завтрак!» Тишина, нарушаемая только чавканьем, шипением мяса и подавленными стонами. Как в старые добрые времена, я хотел вечной пенсии, и вот она, похоже, наступила. Утолив голод, я решил заняться мирскими делами. Приказал слугам спустить мусор в подвал, и сам спустился вниз. Цокольный этаж пах сыростью тюремной камеры и страхом раздавленного таракана. Капли воды сочились по стенам. Мусор, то бишь наемников, подвесили на цепях. Они походили на мокрых ворон, черные куртки облепили тела, лица землистые, глаза бегали. Переключив свою ауру на поиск лжи, я взглянул на самого рослого и крупного мужика. «Никогда не любил, когда мне врали. Кто нанял?» — спросил я, кольнув аурой лицо главаря. У того был нос, словно смятая буханка хлеба, и взгляд побитой собаки. «Не знаем», — хрипел он, выплевывая кровавый сгусток. «Заказ анонимный. Черный рынок. Через посредника». Моя аура вспыхнула зеленым светом, и это значило, что будущий труп не лгал. Жалкая, ничтожная правда. «Жаль», — вздохнул я, пряча кухонный нож за спиной. «Меня бы впечатлила ваша стойкость, или хотя бы красивая ложь. Быть может, она бы вдохновила меня на какой-нибудь артефакт. А так, нож, которым я недавно нарезал отбивные, взметнулся, разрезая воздух. Шеи наемников раскрылись, как вишни, выплеснув фонтанчики алой крови. Она брызнула на кирпичи. Стыд. Меня пытались убить дешевыми поделками с барахолки, пистолетами с кривыми стволами, ножами, затупленными от резки хлеба, и амулетами, пахнущими поддельными заклинаниями. «Позор», — проворчал я, вытирая клинок о куртку главаря. «Меня бы хоть артефактной гранатой, или ядовитой змеей в постели. А вы, мусор, который даже сжечь, жалко спичек. Не повезло вам, что я не щажу своих врагов». Плюм, преобразившись в форму кота, грозно зашипел на мертвецов, мол, как вы посмели так плохо подготовиться, чтобы убить моего хозяина, восклицательные и вопросительные знаки, дилетанты. «Ну, хватит, хватит, морда», — сказал я ему, — «на том свете не исправляются». Галимутюк, притаившийся в углу, скрипнул шарнирами, будто обиделся. Ему не хватало внимания. Я вышел, хлопнув дверью. В голове крутилось одно: если за мной охотятся такие, значит, этот мир еще глупее, чем я думал, или умнее, ведь только гений способен быть таким идиотом. Как бы там ни было, а мои духовные силы после перехода в этот мир были практически на нуле, их можно было восполнить только одним способом: хорошей выпивкой, прекрасной атмосферой, обществом красивых женщин и искусством. И все это я мог найти только в городе. Подозвав Григория, я попросил его проводить меня в кабинет. Дворецкий был рад угодить барину, что совсем недавно был мертвым, а тут чудесным образом воскрес. От старика я узнал, что меня отравили на днях. Все уже собирались меня хоронить, как нагрянул отряд горе убийц, которые, видимо, должны были убедиться в том, что я действительно помер. В этот миг я и очнулся здесь. В этом мире я был бароном, последним отпрыском древнего рода артефакторов, который потерял свое влияние и силу. Лев Морозов. Это имя пришлось мне по душе. Находился я в какой-то Российской империи, великой и суровой стране. Вот и все, что я успел узнать по пути в кабинет. Он пах пылью веков и безнадегой разорившегося графа. Шторы висели косо, пропуская лучи света, которые резали воздух. Сейф притаился в углу. Он скрипнул, когда мои пальцы вжались в его поверхность. Внутри лежали 3000 рублей, смятые, заплаканные купюры, пахнущие водкой и отчаянием, и пачка писем от кредиторов. Конверты, Пробитые штампами срочно и последние предупреждения походили на похоронные извещения. На столе, под слоем пыли, стояло фото предков в золоченой раме. Они глядели на меня, артефакторы в мундирах с орденами. Мой прадед, с усами в разлет и взглядом бравого рыцаря, будто говорил: «И это наш наследник». Отвернувшись, я увидел зеркало в бронзовой раме. Я подошел к нему чуть ли не вплотную. Я увидел перед собой паренька, лет 20, в засаленном свитере, с дыркой в штанах на колене. Мои волосы топорщились черным вихрем, будто в них застряла молния. Глаза светились двумя осколками льда, выдернутых из сердца айсберга. В зеркале отражалось нечто среднее между бродягой и демоном. Радовало, что я помолодел и перестал быть седым стариком, но... «Позор!» – проворчал я, швыряя кредитные письма в мусорную корзину. Она скрипнула, будто хмыкнула от такой наглости. «Вас!» – я кивнул на фото. Должно было хватить от стыда, но лед тронулся. «Господа, я не привык так жить». Деньги, сунутые в карман, приятно грели душу. 3000. Я надеялся, мне хватит этого, чтобы хорошенько восстановить силы. Я потрогал перстень с рубином, который идеально сидел на безымянном пальце. На камне была гравировка. Двуглавый орел, чьи когти сжимали треснувший магический кристалл. Моя родовая реликвия, знак, что я барон Морозов. Я перевел взгляд на фото. «Вы хотели величия?» – спросил я предков и ухмыльнулся. «Может быть, и получите». Плюм, принявший форму крысы с крыльями, уселся на плечо. Его глаза светились, как угли в пепелище. «А ты что, не согласен?» – спросил я. Он чихнул, и из ноздрей вырвалось облачко искр. «То-то же», – усмехнулся я, разворачиваясь к двери. «Пора показать этому миру, как работает настоящий артефактор. Ну, а пока...» «Пока нужно осмотреть свои владения». Григорий, потупив взор, ждал меня в коридоре. Я приказал ему проводить меня во двор и устроить небольшую экскурсию. Там я обнаружил старое здание, которое больше походило на грубо сколоченный сарай. «Что там?» – спросил я дворецкого. «Склад вашего отца, господин». «Склад – это хорошо, надо заглянуть». Я надеялся найти там хоть какой-нибудь артефакт, но сарай оказался царством пауков и забытых надежд. В углу валялась тумбочка на трех ножках, покрытая толстым слоем пыли. «Смотри-ка», — ткнул я в нее носком ботинка, — «родственник твоего голема, Плюм». Плюм, вновь принявший форму кота, фыркнул и прыгнул на тумбочку. Лапка коснулась дерева, и вдруг ножки затрепетали, как ноги пьяного жука. Тумбочка дернулась, заскрипела и пустилась в пляс, отбивая дробь по полу. «Что за...» — начал я, но тумбочка уже неслась на меня, гремя ящиками, словно маракасами. «Оживил», — рявкнул я, уворачиваясь от ее объятий. «Я же сказал, не трогать барахло без спроса». Плюм, сидя на шкафу, визжал от восторга. Тумбочка, размахивая четвертой ножкой оторванной, видимо, в порыве страсти, метнулась ко мне, выбивая энергичный ритм. Я с вертушки разбил вдребезги жалкую пародию на голема. Благо, тело у меня теперь было молодое, и старые приемы исполнять было гораздо легче. «Еще раз так сделаешь, тупая ты морда, больше никогда тебе конфет не куплю», — заорал я, спешно отряхиваясь от пыли. «Дождешься у меня, Плюм, превращу тебя в коврик». Магический пух чихнул. Из его носа вылетела искра и ударила в старый пылесос. Мотор взвыл, шланг изогнулся, как змея, и рванул в бой, всосал обломки тумбочки в себя с таким ревом, будто это был последний ужин. Через минуту на полу лежала куча щепок, а пылесос, отрыгнув облако пыли, торжественно коротнул и сломался. Плюм, превратившись в котенка, невинно замурлыкал. В его глазах читалось: «Зато весело». «Ладно», — сунул я ему в пасть кусок щепки. «Жуй. Отправляемся в город. Здесь нам все равно пока ловить нечего». Плюм сгрыз щепку и чихнул конфетти. «Да, определенно, этот мир еще пожалеет, что я в нем проснулся. Чуйка меня никогда не подводила». Покинув склад, я с удовольствием вдохнул полной грудью. На дворе стояло лето или поздняя весна. Я любил это время года. Поманив рукой к себе Григория, я спросил: «Далеко до ближайшего города?» «Минут 10 езды на машине», — хмуро ответил мужчина. «На машине? Что это? Типа кареты, господин, только без лошадей. У нас есть такая?» Вместо ответа Григорий посмотрел мне за спину страдальческим взглядом. Я обернулся и увидел закрытую, обтекаемой формы повозку на четырех колесах. «Это она?» «Да, моя ласточка. Как управлять этим?» — поинтересовался я. Пока дворецкий проводил мне подробный инструктаж, Я изучил машину вдоль и поперек. Снаружи она была красной, а внутри – белой. Усевшись за руль, я взглянул на Григория. Я поеду и осмотрюсь. К моему приезду приготовь комнату. Я хочу поспать на чистой перине. Будет выполнено, господин. Кивнул мужчина и выдавил скупую слезу. Ему, наверняка, казалось, что от машины ничего не останется, когда я вернусь. Глупец, я же артефактор, самый лучший. Никто так не разбирается в вещах, как мы. Через 3 минуты я уже выжимал сотню по разбитой дороге, которая извивалась, как кишка. Ласточка, ревя старым мотором, неслась, подпрыгивая на колдобинах, а Плюм, свернувшись в клубок на панели, хихикал от радости. Глава 3. Я въехал в город на старенькой машине, которая скрипела так, словно ее последний ремонт проводился в эпоху, когда люди охотились на мамонтов. «Севастополь», — наконец произнес я, глядя на раскинувшийся передо мной город. Громкое имя для места, где я собирался творить свою маленькую феерию. Кстати, его название успел прокричать мне Григорий, стоило мне отъехать. Я чуть глубже вдохнул местный воздух, в котором витал запах моря, душистых растений и жареного мяса с ближайшего рынка. В этом городе я точно смогу пополнить свои запасы энергии, эмоций, страсть, искусство, жизнь. Вот что было моей истинной магией, вот что по-настоящему питало мою силу. Ведь я был не просто артефактором. Я был тем, кто черпал мощь не из унылых заклинаний или зачарованных камней, а из самой сути человеческой природы. Смех, страсть, восторг, адреналин – все это служило мне топливом, оживляло мою магию и давало мне ту силу, о которой другие могли только мечтать. Славно выпить в хорошей компании, погрузиться в безумие музыки и танца, провести ночь в обществе великолепных дам, написать картину, что заставит сердца дрожать – вот мои настоящие ритуалы, мой способ накапливать мощь. И сейчас мне нужно было именно это. Живые, яркие, пылающие эмоции. Я улыбнулся, глядя на улицы, полные жизни, на людей, которые еще не знали, что в их судьбе появилась небольшая, но весьма увлекательная аномалия вроде меня. «Что ж, Плюм», — сказал я, хлопая его по хвосту, — «давай-ка найдем место, где можно выпить. Сегодня мне нужна настоящая энергия». Я вел машину, барабаня пальцами по рулю в такт негромкой музыки из динамиков. Плюм, сидевший на приборной панели в виде пушистого комка, недовольно ворчал. Ему не нравилась тряска. «Ну же, пушистик, не будь таким привередой», — хмыкнул я, заворачивая в очередной переулок. «Нам нужно место, где эмоции плещут через край. Город жил своей жизнью. Бары, кафе, рестораны, но все это казалось скучным, обычным. Люди сидели за столиками, вяло болтая, потягивая напитки, но нигде не было настоящего накала страстей. Мне нужно было что-то яркое. Я продолжал двигаться вперед, пока дорога не стала плавно уходить вниз, ведя меня к пляжу. Ветер донес до меня запах соли и нагретого песка. Вдали заметил огни, и чем ближе я подъезжал, тем отчетливее становилось происходящее. На пляже была огорожена немаленькая территория, внутри которой кипела роскошная вечеринка. Люди в элегантных костюмах, официанты с подносами напитков, смех, музыка, а в центре этого великолепия – невеста в ослепительно-белом платье. «Ао!» – протянул я, довольно щурясь. Кто-то решил закатить свадьбу прямо на берегу. Плюм встрепенулся и изящно прыгнул на край окна, заинтересованно разглядывая происходящее. «А знаешь, Плюм», — усмехнулся я, останавливая машину, — «мне это подходит. Самое время зайти на огонек». Я медленно прокатил вдоль пляжа, разыскивая место для парковки. Гости вечеринки смеялись, официанты проворно лавировали между столиками, а из колонок лилась музыка. Колонки, кстати, вероятно, стоили дороже, чем моя машина. Я скосил взгляд на свое отражение в боковом зеркале. Засаленный свитер, дырка на коленке. Хм. Вписываться в местный дресс-код я, мягко говоря, не вписывался. «Что скажешь, Плюм?» – спросил я, выключая зажигание. Мой верный пушистик спрыгнул с окна прямо ко мне на плечо и укоризненно мяукнул. «Да-да, знаю, выгляжу как бродяга», – хмыкнул я. «Но знаешь, это ведь всего лишь оболочка. Внутри-то я совершенен». Плюм закатил глазки-бусинки, но ничего не возразил. «Ну что ж, раз пройти по красной ковровой дорожке мне не светит, остается придумать способ влиться в тусовку так, чтобы меня не выпроводили обратно с пинком под зад». Я быстро осмотрелся. Охрана у входа. Значит, просто так не проскользнешь. Перепрыгнуть ограждение, учитывая мой нынешний уровень магии, это может закончиться неловко. Ворваться, заявив, что я потерянный брат жениха. Хм, нет, я, конечно, люблю экспромты, но не настолько. Вылез из машины, захлопнул дверь и снова взглянул на вечеринку. Нарядные люди, звон бокалов, свет гирлянд. Все это манило меня, как магический артефакт редкого качества. Я провел пальцем по подбородку, затем опустил взгляд на свою руку и усмехнулся. На пальце поблескивало кольцо с рубином. Выгравированный двуглавый орел сжимал когтями треснувший магический кристалл, символ моего статуса. «Ну что, Плюм?» – пробормотал я, поглаживая перстень. «Если нельзя пройти по внешнему виду, пройду по крови». Плюм наклонил голову, внимательно слушая. Я направился ко входу, не спеша, с ленивой грацией человека, который не видит перед собой преград. Охранники у ворот заметили меня сразу. Их взгляды скользнули по моей потрепанной одежде, и один из них, крепкий мужчина в строгом костюме, шагнул вперед, скрестив руки на груди. «Закрытое мероприятие», — сухо сообщил он, глядя на меня, будто я только что выбрался из мусорного бака. Я лишь хмыкнул и, не сбавляя шага, протянул руку вперед, демонстративно выставляя кольцо на показ. «Надеюсь, ты знаешь, что это значит?» — спросил я ледяным тоном, в котором зазвенел намек на оскорбленное достоинство. Охранник замешкался. Его взгляд заметался между моими глазами и кольцом. Еще бы, ведь перед ним теперь стоял не просто оборванец, а барон. Сэр, но он явно не знал, что сказать. Я театрально вздохнул, как человек, уставший от некомпетентности окружающих. Вот что меня всегда удивляло, лениво начал я. Почему люди судят друг друга по одежде, а не по крови? Это ведь так примитивно. Охранник сглотнул. «Простите, сэр, но у нас нет информации о вашем приглашении». «Ах, ну конечно, вы же не узнаете всех аристократов в лицо». Я махнул рукой. «Вон там», я кивнул на толпу. «Половина людей попали сюда только благодаря знакомству». «Думаешь, я исключение?» Охранник открыл рот, но не успел ничего сказать. Я склонился чуть ближе, понизил голос и с легкой усмешкой добавил. «Или ты хочешь лично объяснить жениху, почему барона развернули у входа?» Мужик нервно оглянулся. Я видел, как он ломает голову, пытаясь решить, стоит ли рисковать и устраивать сцену. В конце концов, если я действительно аристократ, это может стоить ему работы. «Проходите, сэр», — наконец выдавил он, отступая в сторону. «Благодарю», — я кивнул и неспешно зашагал внутрь, чувствуя на себе ошеломленные взгляды. Плюм поудобнее устроился на моем плече, тихо мяукнув что-то вроде «хитро». Я лишь ухмыльнулся. «Ну что ж, посмотрим, какие эмоции ждут меня на этом празднике жизни». И первым делом я отправился куда? Правильно, к фуршетным столикам. Время от времени ловя на себе ошеломленные взгляды гостей, я не спеша подошел к своей цели и принялся за дегустацию местных изысков. А что, весьма неплохо. Я наслаждался угощениями, методично исследуя гастрономические чудеса этого мира. В одной руке у меня была тарелка с каким-то воздушным закусочным чудом, в другой бокал, наполненный терпким напитком. Плюм довольно урчал на столе, периодически вытягивая лапку, чтобы стянуть кусочек рыбы. Я бросал ему еду просто по привычке. Хотя он и был чистым сгустком магии, но ел с таким удовольствием, будто действительно нуждался в пище. «Какой милый котик!» Я повернулся и замер. Передо мной стояла девушка в элегантном голубом платье, которое облегало ее стройную фигуру с таким мастерством, будто было соткано из самого воздуха. Глубокий, но сдержанный вырез подчеркивал изгиб ключиц, а струящаяся ткань мягко колыхалась при каждом ее движении, словно повторяя ритм дыхания. Ее лицо, изящное, с высокими скулами и губами нежного розового оттенка, освещала легкая улыбка. Но больше всего поражали глаза. Большие, цвета моря перед штормом, с золотистыми искорками в глубине. В них читался не снобизм, как у остальных гостей, а живой, почти детский интерес. «О, благодарю», я картинно поклонился, расправляя засаленный свитер, будто на мне был фраг. «Это редкая порода, очень энергичная». Плюм, словно подтверждая мои слова, заурчал громче и потянулся к девушке, кокетливо поводя пушистым хвостом. «А можно его погладить?» Я прищурился, оценивая ситуацию. Ее голос звучал мягко, с едва уловимой хрипотцой, которая придавала словам игривую нотку. Она могла видеть Плюма, и это было подозрительно, но перед такой красотой я не мог устоять. «Можно, конечно, но...» Я выдержал паузу, наклонился к ней поближе и по-заговорщицки добавил. «Если, Конечно, он сам разрешит. Девушка улыбнулась шире, и я заметил, как легкая асимметрия губ придает ее лицу дерзкую харизму. Она присела на корточки, и каштановые волны ее волос, собранных в небрежную прическу, мягко упали на плечи. «Привет, красавчик», — ласково произнесла она, глядя Плюму в глаза. Тот, вместо ответа, драматично закинул голову назад, издал глубокомысленное «МРРЯФ» и с важным видом подставил шерстяную спинку под ее ладонь. «Аво, какой важный!» — рассмеялась она, аккуратно проводя пальцами по его шерстке. Ее движения были удивительно грациозны, будто даже в таком простом жесте скрывалась медитативная практика. «Он разборчивый», — кивнул я, ловя легкий шлейф ее духов. «Бергамот, ваниль и что-то неуловимо теплое. Не каждому дает такую честь. Значит, мне повезло», ее взгляд скользнул ко мне. Золотистые искры в глазах вспыхнули ярче, а в уголках губ заплясала лукавая полуулыбка. «Несомненно», улыбнулся я в ответ. «Разрешите поинтересоваться, кто вы?» «Я знаю всех местных аристократов», она бросила короткий взгляд на мое кольцо, и ее брови чуть приподнялись, «но вас вижу впервые. Я недавно прибыл». «Да, именно так, барон Лев Морозов. Приятно познакомиться», я намеренно замолчал, но она лишь слегка наклонила голову, заставив свет сыграть в ее волосах медными бликами. «Лиза Ефремова», представилась она, и в ее интонации прозвучал вызов, будто имя должно было что-то значить. Но мое лицо осталось бесстрастным, я и правда не слышал его раньше. «Приятно было познакомиться, господин барон», добавила она после паузы, поднимаясь с легкостью танцовщицы. «Взаимно, Лиза», успел добавить я прежде, чем она улыбнулась напоследок и скрылась в толпе. Стоило девушке покинуть нашу компанию, как внезапно заговорил какой-то человек. Судя по реакции окружающих, он был как его там ведущим. «Точно, Тамада», громогласный мужчина в безупречном костюме, весело заговорил в микрофон, привлекая внимание гостей. Я скептически приподнял бровь. По всей видимости, местные люди не умеют развлекаться сами и нанимают для этого других людей. Скукота. Со мной никогда никому не было скучно. А теперь, дамы и господа, настало время для наших веселых конкурсов. Торжественно провозгласил ведущий. Гости оживились, кто-то захлопал, кто-то засмеялся. Я же просто сделал очередной глоток шампанского и наблюдал. Первым был конкурс по меткости. Ну что ж, господа, кто сможет сбить больше мишеней мешочками с песком, объявил ведущий, указывая на ряд небольших деревянных столбиков. Жених, несколько ухоженных мужчин и даже парочка женщин шагнули вперед. Их костюмы были безупречны, осанка горделива, а руки, по всей видимости, никогда не держали ничего тяжелее бокала вина. Я усмехнулся и, не спеша, шагнул к ним. А что, почему бы и нет? Шепот прошелся по толпе, словно легкий морской бриз. «Кто это?» «Донеслось до меня. Это же Лев Морозов. Меня тут кто-то знает, паренек ведь ни дня не успел провести в местном обществе». «Ну да ладно. Да ну, бред какой-то», пробурчал кто-то. Ведущий замялся, оценивая мой потрепанный свитер и штаны с дыркой на коленке, но противиться не стал. Жених горделиво взял мешочек и бросил его мимо. Остальные участники тоже показали себя не с лучшей стороны, хотя один из них все-таки сбил пару мишеней. Я лениво взял мешочек, прикинул вес и небрежно метнул. Бах! Один столбик улетел. Бах! Бах! Бах! Через пару секунд все мишени валялись на земле. Тишина. Кажется, у нас победитель, выдавил ведущий. Я пожал плечами. Тренировка, господа, полезная вещь, менторским тоном сказал я. Каждый мешочек отличался по весу, отчего всякий бросок нужно было просчитывать по новой. Засранцы. Гости перешептывались, а я уже потягивался, предвкушая следующий конкурс. «А теперь, танцы», — объявил ведущий. «Кто сможет повторить движение нашего профессионального танцора?» На сцену вышел гибкий парень в идеально выглаженном костюме, который тут же начал выдавать головокружительные па. Несколько аристократов, одетых с иголочки, вышли на площадку, неловко переступая ногами. Я снова шагнул вперед. «И ты хочешь поучаствовать?» — с недоверием спросил один из мужчин. «Почему бы и нет?» — я усмехнулся. Танцор начал двигаться, выделывая сложные пируэты. Аристократы старались повторить, но выглядели они как пингвины на льду. Настала моя очередь. Я молча вышел вперед и просто сделал несколько эффектных движений в стиле полного экспромта. Что-то между азартной пляской шамана и вдохновленной танцевальной импровизацией. «Уу-у-у-у!» Радостно протянул кто-то из толпы. Люди начали хлопать. Плюм, решивший присоединиться к веселью, подтянул свой шерстяной зад поближе, подстраиваясь под мой темп. Ведущий рассмеялся. Вот это неожиданный участник. Кажется, у нас новый король танцпола. Я поклонился под аплодисменты и, ухмыляясь, вернулся к фуршетному столу. Пока другие гости продолжали переваривать увиденное, я потянулся за очередной закуской. Вечер определенно становился все интереснее. Следующие конкурсы прошли без меня. Сомневаюсь, что местным аристократам будет приятно каждый раз проигрывать. И все-таки один обиженный нашелся. Видимо, его гордость пострадала больше всех. После нескольких бокалов, или, судя по его шаткой походке, литров, он решительно направился в мою сторону, с выражением лица, которое граничило с неприязнью. «Извините, барон», его голос был слегка хриплым, но в нем отчетливо звучал вызов. «Не могу не заметить, вы в таком виде решились явиться на столь важное событие, неужели для вас не существует ни малейшего уважения к виновникам торжества?» Я взглянул на него, не торопясь, не выражая ни изумления, ни обиды. Молодой человек был явно под шофе. Его костюм, на контрасте с моими потрепанными штанами, сиял новизной и дороговизной. Но, честно говоря, мне было глубоко безразлично. «Чем богаты, тем и рады», — спокойно произнес я, чуть поворачиваясь в его сторону, с неизменным самодовольным выражением. «Сомневаюсь, что моя одежда нанесет кому-то оскорбление, если уж мы об этом говорим». Он нахмурился, а потом продолжил, явно рассчитывая, что это приведет к драке. «Смешно, барон, очень смешно. Я предполагаю, что ваш стиль эксцентричен. Однако, возможно, вы забыли, что на таких событиях, как это, есть определенные нормы». Я сделал паузу, обдумывая его слова, и не спеша поднял бокал с вином, отпив немного. «Если вы хотите, чтобы я подстраивался под ваши нормы», продолжил я, «пожалуй, вам следует первым делом пересмотреть их самому, поскольку судить по внешнему виду, это, знаете ли, занятие для людей с узким кругозором. А вы, по-моему, человек более широких взглядов, не так ли?» Он закашлялся, явно не ожидав столь неожиданного поворота. Попробовал сказать что-то еще, но я уже развернулся, направляясь к фуршетному столику, словно его существование перестало иметь значение. «Вам действительно стоит выпить еще», — бросил я через плечо, «и, возможно, перестать искать того, кого можно поставить на место. Жизнь станет легче, и сама все расставит по местам». Парень некоторое время стоял с открытым ртом, но, очевидно, сообразив, что продолжать не имеет смысла, лишь раздраженно фыркнул и удалился. После разговора с этим наглецом я решил, что лучший способ справиться с ситуацией – это плотно забухать. И, как водится, я быстро нашел компанию таких же готовеньких людей, которые тоже решили, что эта свадьба – отличный повод для веселья. Мы принялись пить, шутить, смеяться и вообще отрываться на полную катушку. Никаких сдерживающих факторов, только полное безумие. Но, как часто бывает в таких ситуациях, веселье было нарушено внезапным вниманием. Я только начал чувствовать, как меня отпускает, как тут же на меня навели софиты. Я попытался отмахнуться, но яркий свет заставил зажмуриться. Ведущий, который, похоже, и не думал останавливаться, с энтузиазмом произнес в микрофон: «Господин Морозов, ага, они уже узнали мою фамилию, ну конечно же, настала ваша очередь. Какой подарок вы подготовили молодым на их свадьбу?» «Подарок, какой подарок?» – подумал я, внезапно почувствовав, как все веселье куда-то испарилось. Глава 4. На мгновение я застыл, будто каменное изваяние. Софиты, что пламенели на высоких перекладинах, слепили сетчатку. Я щурился. Толпа замерла, как стая голодных волков, только пьяных. «Подарок?» – в голове метнулась мысль. «Моя лаборатория, возможно, уже лежит в руинах, в карманах 3000 рублей, ценность которых для меня не изучена, а эти идиоты хотят шедевр, гребаные традиции свадебных церемоний. Ну что ж, сами напросились». Плюм, сидевший на плече, ткнул лапой в песок, словно говорил: «Смотри, вон та галька, идеально подходит для позорного артефакта». «Гениально», – прошипел я, нагибаясь за обычным морским камнем. Он был теплым, гладким и настолько невзрачным, что даже чайка не удосужилась на него нагадить. «Артефакт страсть на века», – пробормотал я, впихивая в камень щепотку магии, всю иронию вселенной и каплю личной ненависти к свадебным ритуалам. «Работает по принципу: чем проще, тем выше либидо. Особенность. Гарантированно срабатывает даже на трезвых парочках. Плодовитость обеспечена». Плюм подул на гальку, и та зарядилась. Под фальшивые аплодисменты и шепот я вручил камень жениху. Со стороны толпы до меня донеслось: «Он что, сумасшедший? Нет, просто Морозов». Тем не менее жених взял мой подарок пальцами, будто поднял с земли дохлую мышь. «Просто держите его близко к сердцу», — подмигнул я, активируя артефакт мысленным пинком. Камень вспыхнул розовым, как девица на первом свидании. Жених и невеста вдруг схватились друг за друга, словно два магнита в эпицентре урагана. Их поцелуй напоминал попытку проглотить лицо оппонента. Невеста вцепилась в его галстук, будто это спасательный круг, а жених, рыча, задрал ее юбку, забыв про сотню свидетелей. «О боже!» — завизжала тетка в шляпке с цветами. «Это неприлично!» — заорал старик, роняя монокль в шампанское. Молодые, сплетясь в экстатическом танго, рванули к ближайшему кусту, снося по пути официанта с подносом канапе. «Вот это подарок!» — заорал ведущий, покрасневший, как рак в кипятке. «Непредсказуемо, эротично, гениально!» Я усмехнулся, поправляя свитер. «Слабо. Если здесь такой пустяк вызывает восторг, мои истинные артефакты снесут им крыши. Но светиться рано. Пусть думают, что это фокус провинциального шарлатана». Плюм, превратившийся в мини-дракона, фыркнул дымом мне в ухо, как бы говоря: «Хозяин, ты мог бы хотя бы рубин в камень вставить. Это же позор. Не ерничай», — прошипел я. «Пусть радуются, что не получили голема из унитаза». А в кустах уже раздавались стон, хруст веток и восторженное: «Да, милый, именно там». Гости, забыв про приличие, лезли на столы, чтобы лучше видеть шоу. Один из аристократов упал в фонтан, крича: «Я за такие подарки голосую». Плюм прыгнул на землю и начал гоняться за брошенным камнем, будто это была волшебная мышь. А я, потягивая коньяк, думал: «Интересно, сколько продлится эффект? Час, два, или они умрут от истощения?» Но это уже были их проблемы, а мне необходимо было веселиться и дальше. Я уже чувствовал, как духовные силы начинали восстанавливаться. Блуждая от столика к столику, я постепенно завоевал расположение всех гостей на свадьбе. Это было нетрудно, учитывая мою огненную харизму. Многие даже внимания не обращали на мой внешний вид. У пьяного человека всегда взгляд направлен внутрь, а не на одежду. Тем не менее, Плюма разглядеть ни у кого не получилось. Его маскировка была выше всяких похвал. В общем итоге, вечеринка взорвалась, как бочка с порохом. Вино лилось реками, затопившими даже принципы приличия. Аристократы, забыв про горделивую осанку, теряли парики в море. Один граф в камзоле прошлого века утопился в салате оливье, его усы торчали из майонеза, как антенны из мусора. Тетки в бриллиантах, тяжелее их совести, отплясывали энергичный танец с официантами. Кажется, в этом мире он назывался лезгинка. Один лакей, подхваченный дамой в шляпке с гусиным пером, кружился как волчок, держа поднос с шампанским выше головы, будто священную чашу на магическом ритуале. «Эй, барон!» Пьяный граф в треснувшем пенсне, похожий на сову после удара током, тыкал в меня бутылкой «Шато де Виньер». «Ты гений! Сделай мне артефакт для Он замер, будто его мозг застрял между «хочу» и «не помню чего». «Для увеличения чего-нибудь», — подсказал я, наблюдая, как Плюм стаскивает парик с лысого купца. Тот, не заметив потери, продолжал целовать статуэтку Аполлона, приняв ее за жену.